Мы покупаем то, что надо, пропускает дела. Опора права внутри, я сказал бы дикий лад. Покажи мне схему, мы взорвем, устроив балаган. Такое правило, но если ты против, то Аллах. Выстукивая имена своим сердцем подбит. Я из окна увижу черно-белый мир подбит. У тебя есть кумир, твой главный центр спит. Проснись, пора пахать, а ты не в Абу-Даби. Мне похуй, строго тебе папа дарит и твой понт. Твоя сестра это пафос, но пафос за купон. Да проиграв все проценты, подвешен за пупок. В глаза светит дуло, а попозже лишь дымок. Смена тусовки снова в мясо, прыжок в пропасть. И никому не нужен, что так, что пропасть. Свободный край, та игра для голодной стаи. Всем видно цифру 13, мой риск это поставить. Мой город плачет или дарит истеричный смех. Новый день ждет и готовит главный замес. Я буду улыбаться, будь то ночь или рассвет. Мой город движет, я за ним ради побед. Мой город плачет или дарит истеричный смех. Новый день ждет и готовит главный замес. Я буду улыбаться, будь то ночь или рассвет. Мой город движет, я за ним ради побед. Ночью мы сити, знаешь, перегон чужого бабла. Порой я видел сам, но упускал моменты облав. Позволь себе кутить и показывать ван лав. Тебя зацепит чужая мощная волна. Сабвуфер давит баса, кто-то жарит девку. Пятый этаж там варят через стену псевдодиспут. Забей на тех людей, что вымеряют свой испуг. Если есть истина, нету глупости их спутать. Люди парят за стиль, но тебе ровно чё за если три полоски в душе грамотны не станет ёрзать. Чтобы понять, кто внутри, познай верх маза. Но если он промазал, не следуй за ним назад. Без причины смех не только признак дурака. Ведь тут и так нету правил, похоже на карнавал. Любой единал готовит сразу лютый завал. Но выходит лишь позор, снова мутим левый сорт. Мой город плачет или дарит истеричный смех. Новый день ждет и готовит главный замес. Я буду улыбаться, будь то ночь или рассвет. Мой город движет, я за ним ради побед. Мой город плачет или дарит истеричный смех. Новый день ждет и готовит главный замес. Я буду улыбаться, будь то ночь или рассвет. Мой город движет, я за ним ради побед.